794. Матерь мира. При устремлении в сферы мои следует помнить о законе созвучия и соответствия. Без созвучия нет контакта. Созвучим сущностью своей сущностью высшей. Музыка сферы моей, величественная симфония, затрагивает какую-то струну или струна в микрокосме человеческом, и они начинают созвучать ей в ответ. На ключе торжественности звучит музыка сфер. С этим ключом и ко мне подходите, оставив внизу суету. Нет места обычности в сферах моих. Мне созвучать научитесь. По созвучию и получению, если нет получения, значит, созвучие не состоялось, значит, надо его утвердить.